Миша не помнил, как они расплачивались. Он смутно мог вспомнить, как стоял одетый в куртку у гардероба и ждал Степу. Он шарил по карманам, проверяя, где у него перчатки, телефон, бумажник. Ключи от машины Миша не нашел, забеспокоился, стал обшаривать карманы во второй раз, но вспомнил, что отдал их водителю с удивительной фамилией. Он сразу успокоился. Если бы он видел себя в тот момент, то увидел бы сильно пьяного человека, который стоял, слегка покачиваясь, и глядел себе под ноги. Нижняя губа этого человека сильно отвисла, а руки были засунуты глубоко в карманы брюк. Но Миша смотрел на свою обувь и себя не видел. И мысли еще медленно, но членораздельно проползали в сознании короткими фразами. «Ох, и худо же мне будет!» Зато проблема, как прожить субботу, решена уже в пятницу. Надо бы запомнить эту мысль. А вот ты, Юля, на кой тебе нужна была эта Италия? Намекнула бы. Трудно было тебе мне позвонить. Да мы бы с тобой в Москве все бы нашли. Я бы от тебя не отошел бы. Ох, худо мне будет утром. Мама дорогая, но у меня утро будет, а у тебя... Ладно, Юлечка. Хотя какое к черту ладно, ничего не ладно. Мишенька, я люблю эту прекрасную женщину, услышал Миша, оглянулся на голос, чуть не потерял равновесие и переступил ногами, равновесие восстанавливая. Степа спускался по лестнице к гардеробу с той самой девицей, что сидела у него на коленях. «О, Мишенька, ты действительно хорош!» Миша не помнил, как он добрался домой. Он помнил, что сел в машину рядом с водителем, потому что Степа сел со своей избранницей сзади. Миша помнил, что сначала решили отвезти их, а потом уже его доставить домой. Они ехали. Он помнил, что ехали. Но в какой момент сознание погасло, и он пропал из этого мира, Миша не помнил. Сознание просто сделало паузу. Миша не то чтобы не помнил, он под пыткой не смог бы сказать, как он смог объяснить водителю, куда его нужно довезти, как он смог забрать ключи от машины и портфель из багажника, как он пытался дать денег человеку с фамилией Бибик, а потом обнял его, когда тот наотрез отказался деньги взять. Как он зашел домой и даже что-то говорил заспанной Ане. Но Миша все это сделал, притом совершенно отсутствуя в этом мире. Миша редко, очень редко напивался до беспамятства. Почти никогда. На самом деле это случалось с ним всего несколько раз, и то в тот короткий отрезок его жизни, когда он корчился от тоски, метался по огромной столице, из которой уехала его любимая женщина. Миша тогда сразу с первого раза понял, что ему не помогает этот проверенный, простой и понятный способ. Он тогда просто сильно устал от постоянных терзаний и отчаяний. К тому же Мишу в то время дома никто не ждал. Тогда они с Катей были далеко. Возвращаться в пустую квартиру ему было труднее всего. Он не хотел находиться там, где он лгал самому близкому и самому доверяющему ему человеку. Быть там, где он, как ему казалось тогда, все разрушил и сломал себе и своей жене жизнь. Лезть на стены от полного непонимания, что делать со всем тем, что он натворил, что делать с тем, что он чувствует, и с тем, что как-то надо жить дальше. Ехать совсем пьяным к Юле Миша не решался. Но несколько раз ему удавалось найти кого-то, кто мог его выслушать, вытерпеть его разговоры, а главное — пить с ним. Тогда Миша и напивался до бесчувствия. Тогда ему было безразлично, где и как он будет спать, лишь бы не дома. Он напивался тогда не для короткого веселья, даже не для отдыха. Он напивался, чтобы отсутствовать, чтобы не быть. Но в этот раз все было по-другому. Его не мучила совесть, он давно уже не лгал, и дома все было хорошо, а главное — налажено и спокойно. Миша пил в этот раз, и ему было радостно. Ему почти совсем удалось отогнать все сомнения, тревогу, горе и непонимание последних дней. Ему легко и решительно удалось отмахнуться от холодного и неожиданного страха, случайно свалившегося на него в виде голоса неизвестного ему человека и угрозы от этого голоса исходящей. Путаница мыслей, воспоминаний и горьких открытий вдруг распуталась и стало хорошо. А потом сознание погасло. Погасло не сразу и нелегко, но оно погасло. И Миша спал в своей постели, раздевшийся с Аниной помощью. Спал, шумно дыша пересохшим ртом. Но спал на подушке, укрытой одеялом. спал у себя дома, где в соседней комнате тихо спали его дочери.